Посмотри мне в глаза, что видишь ты? Ты видишь опыт мужчины за три десятка лет, что одержал немало поражений и побед. За горизонтом рассвет моей мечты. Каждый день иду к цели, будто препятствий нет, и только перед Богом несу строгий ответ. И если хочешь, то рядом станешь ты. Если ты хочешь быть первым, не теряй время зря, ведь даже без тебя продолжит крутиться земля. Но ты не должен бояться высоты. Сильные духом боятся лишь потерять честь. Достоинство мужчины — это главное, что есть. Посмотри мне в глаза, что видишь ты. Эти карие глаза, два бездонных омута, повидали эту жизнь, накопили опыта. За горизонтом рассвет моей мечты. Я точно знаю, маршруты прописаны судьбой. Если мне веришь, просто следуй за мной. Ты просто следуй за мной. Я расскажу тебе магию чисел. Это 13-й трек, контрольный выстрел. Я разлетелся на куски и превратился в пепел. Летал над городом, прибило с дождем на рассвете. Пророс сквозь каменные блоки зависти и лжи, внизу оставив слепых критиков и этажи. И то, что было история, я не жалею о ней. Посмотри в мои глаза, я просто стал взрослее. Посмотри мне в глаза, что видишь ты. Квалификация, уверенность в завтрашнем дне. Я научился делать бизнес в непростой стране. За горизонтом рассвет моей мечты. Твое время пришло, хватит лежать на дне. Всплывай наверх, вместе проедем по этой волне. И если хочешь, то рядом станешь ты. Идеология жизни во благо, не во вред. Это лейбл Black Star, всем нашим привет. Но ты не должен бояться высоты. Цитадель бетона, да, это мой город. Ты здесь будешь в игре, пока не потеряешь голод. Посмотри мне в глаза, что видишь ты. Могу быть твоим лучшим другом и злейшим врагом, но мои мысли несут мир, только мир в твой дом. За горизонтом рассвет моей мечты. Лентяям проще оправдать мой успех отцом, но я воспитан зарабатывать своим трудом. И если хочешь, то рядом станешь ты. Если боролся по жизни, сделал себя сам. Мои ворота открыты, добро пожаловать к нам. Но ты не должен бояться высоты.